Нечленимая сложность. Масштаб, решенный Дарвином и Уоллесом проблемы, трудно переоценить. Можно упомянуть в качестве примеров анатомию, строение клетки, биохимию и поведение буквально любого живого организма. Но наиболее яркие образчики, якобы, так сказать, разумного замысла, выбирают по понятным причинам авторы-креационисты. Поэтому я решил, не без иронии, позаимствовать примеры для обсуждения из креационистского текста. Автор книги «Жизнь, откуда она взялась» на обложке не указан, но напечатана она обществом «Сторожевой башни» на 16 языках тиражом в 11 миллионов экземпляров и, видимо, является любимым чтивом многих, потому что из этих 11 миллионов экземпляров доброжелатели прислали мне из разных стран в качестве непрошенного подарка целых 6 штук. Открыв наугад это анонимное и щедро распространяемое издание, наталкиваемся на губку, известную под названием «Корзинка Венеры» Эоплектала, а под ней слова не кого-нибудь, а сэра Дэвида Аттенборо. Никакой фантазии не под силу вообразить сплетенный из кремниевых игл скелет такой сложности, какой мы встречаем у этой губки, корзинки Венеры. Каким образом малозависимые друг от друга микроскопические клетки могут, работая совместно, произвести миллионы стекловидных игл и соорудить прихотливое прекрасное кружево? Мы не знаем. Авторы из «Сторожевой башни», не теряя времени, вворачивают новую реплику. Но мы знаем наверняка, вряд ли это произошло благодаря случаю. Конечно, вряд ли это произошло благодаря случаю. С этим никто и не спорит. Именно такую загадку, статистическую невероятность возникновения скелета, подобного скелету Эоплектала, обязана решить любая теория жизни. Чем ниже статистическая вероятность, тем меньше надежда, что решением проблемы окажется случай. В этом и есть сущность невероятного. Ошибочно предполагают, что решением загадки может быть либо так называемый разумный замысел, либо случай. Однако это не так. Решением загадки может быть либо так называемый разумный замысел, либо естественный отбор. Принимая во внимание исключительно низкую вероятность, которую мы наблюдаем в живых организмах, случай решением быть не может. И ни один здравомыслящий биолог никогда этого не заявлял. Так называемый разумный замысел, как мы увидим позднее, также не может служить настоящим решением. Однако сейчас я хочу вернуться к описанию задачи, которую обязана решить любая теория жизни, а именно, как избавиться от случайности. Листая страницы книги, напечатанной «Сторожевой башней», находим замечательное растение, известное под названием «трубка датчанина». Аристолочия трилобата. Кирказон трехлопастной. Кажется, что все его части специально спроектированы для пленения и окутывания пыльцой насекомых, прежде чем те направятся к другой так называемой трубке. Изощренная элегантность цветка вызывает у сторожевой башни вопрос. Разве такое могло возникнуть случайно? Разве перед нами не работа разумного Творца? Повторим еще раз. Нет. Конечно, это не могло возникнуть случайно. И еще раз. Так называемый разумный замысел не является реальной альтернативой случайности. Естественный отбор – это не только правдоподобное, элегантное, экономичное решение. Это единственная рабочая, действенная альтернатива случайности из всех когда-либо предложенных. По поводу разумного замысла можно выдвинуть то же самое возражение, как и по поводу случайного возникновения. Данное решение не избавляет нас от статистической невероятности. А чем ниже уровень вероятности, тем менее вероятен и сам так называемый разумный замысел. Стоит взглянуть непредвзято, и становится очевидно, что разумный замысел только усугубляет проблему. Это, повторю еще раз, происходит потому, что как только мы прибегаем к идее создателя, создательницы, так немедленно, в первую очередь, приходится объяснять загадку его-ее собственного появления. Любое существо, достаточно разумное, чтобы сотворить такой маловероятный объект, как трубка датчанина или Вселенная, является еще более невероятным, чем сама трубка датчанина. Вместо того, чтобы оборвать злополучную цепочку вопросов, Бог мстительно усугубляет путаницу. Перевернем еще несколько страниц книги «Сторожевой башни». В глаза бросается поэтическое описание секвойи. «Секвоядендрон гигантеум». «Секвоядендрон гигантский». У меня к этому дереву особая слабость, потому что в моем саду растет один экземпляр. Совсем еще малыш. Чуть больше сотни лет от роду, но это уже самое высокое дерево в округе. Прислонившийся к секвойе, глядя ввысь на уходящий в небо исполинский ствол, тщедушный человечек не может не испытывать благоговейного трепета. Разве можно сомневаться в том, что и этот могучий гигант, и крошечное семечко, из которого он появился на свет, созданы Творцом? Опять же, если вы считаете, что единственной альтернативой случайному появлению является так называемый разумный замысел, то, конечно, сомневаться нельзя. Но авторы опять забывают упомянуть реальную альтернативу – естественный отбор. Либо они просто не понимают, как он работает, либо не хотят понимать. Процесс, благодаря которому растения, будь то крошечные полевые гвоздики или гигантские секвойи, получают необходимую для роста энергию, называется фотосинтезом. Снова сторожевая башня. Процесс фотосинтеза включает в себя около 70 различных химических реакций, сказал один биолог. Это поистине чудесный процесс. Зеленые растения называют фабриками природы, прекрасными, бесшумными, не отравляющими окружающую среду, производящими кислород и пищу для всего живого? Разве они случайность? Можно ли в это поверить? Нет, в это поверить нельзя. Однако, перечисляя примеры, мы далеко не уедем. Так называемая логика креационистов не меняется. Берется какой-нибудь статистически невероятный естественный феномен, слишком сложный, слишком прекрасный, слишком поразительный, чтобы поверить в его случайное появление. Единственной доступной воображению авторов альтернативой его случайному возникновению является так называемый разумный замысел. Поэтому все объявляется делом рук Творца. Ответ науки на такие псевдологические выводы также остается неизменным. Так называемый разумный замысел – не единственная альтернатива случайному появлению. Естественный отбор представляет гораздо лучшее объяснение. На самом деле разумный замысел вообще не является объяснением, так как в результате его использования на руках остается еще более сложная проблема. Кто создал Создателя? Не случайному появлению – не так называемому разумному замыслу, не удается решить загадку статистической невероятности, потому что первое объяснение само является решаемой проблемой, а второе только отодвигает ее решение и снова приводит к ней. Настоящим решением является только естественный отбор. Единственное известное нам работающее и, кроме того, удивительное, элегантное и могущественное объяснение. Так каким же образом естественному отбору удается решить проблему невероятности, перед которой уже на старте пасуют и случайное появление, и так называемый разумный замысел? Ответ заключается в том, что естественный отбор – накопительный, кумулятивный процесс, разделяющий проблему невероятности на множество мелких фрагментов. На долю каждого из этих фрагментов приходится некоторая часть суммарной невероятности, но не слишком большая, чтобы сделать абсолютно невероятным сам этот фрагмент. Если сложить множество этих маловероятных событий вместе, конечный результат накопленных событий действительно окажется весьма и весьма маловероятным. Слишком маловероятным для случайного появления. В своих утомительно повторяющихся аргументах креационисты говорят именно о таких конечных результатах. Рассуждения креациониста совершенно ошибочны, потому что он, думаю, на этот раз на меня не обидится за пропуск местоимения женского рода, рассматривает появление статистически невероятного объекта как одиночное, единовременное событие. Возможности постепенного накопления им не учитываются. В своей книге «Поднимаясь на пик невероятного» я попытался показать это наглядно. Представьте себе, что одна сторона горы – неприступный обрыв, а другая – ведущий на вершину пологий склон. На вершине сложное устройство, скажем, глаз или жгутиковый двигатель бактерии. Нелепое предположение возможности спонтанного возникновения такого сложного объекта аналогично попытке одним прыжком взлететь от подножия горы до ее вершины. Эволюция же минует отвесный склон и шаг за шагом поднимается наверх с удобной стороны. Как просто! Преимущество медленного карабкания по склону по сравнению с попытками допрыгнуть до вершины настолько очевидно, что иногда поражаешься, почему никто до Дарвина не сумел разгадать загадку. Дарвин разгадал ее спустя 3 века после ньютоновского «Annus Mirabilis». Хотя загадки, решенные Ньютоном, были, как представляется, более трудными. Примечание. Чудесный год. Латинский. Конец примечания. Другой излюбленной метафорой исключительно низкой вероятности является цифровой замок банковских сейфов. Теоретически, вору может повести, и он наткнется на правильную комбинацию случайно. На практике же, в конструкции замка предусмотрена достаточная доля невероятности, чтобы подобное событие стало почти невозможным, примерно как Boeing 747 Фреда Хойла. Теперь представьте плохо спроектированный замок, выдающий в процессе разгадывания намеки на степень успешности попытки, как холодно-горячо в известной детской игре «Найди тапочку». Представьте, что с приближением каждого круга к правильной цифре дверь сейфа приоткрывается. Каждый раз чуть-чуть из нее выпадает несколько купюр. В этом случае вор доберется до денег в мгновение ока. Пытаясь использовать в своих целях доказательства от невероятности, креационисты всегда полагают, что биологическая адаптация работает по принципу «все или ничего». Другое название заблуждения «все или ничего» – нечленимая сложность – irreducible complexity, IC. Глаз либо видит, либо нет. Крыло либо позволяет летать, либо нет. По мнению креационистов, полезных промежуточных состояний быть не может. Но это просто-напросто неверно. Такие промежуточные состояния окружают нас повсюду, как и должно быть согласно теории. Цифровой замок жизни является именно таким устройством из игры «Найди тапочку», сообщающим теплее, холоднее, опять теплее. И пока креационисты в своем ослеплении не хотят замечать ничего, кроме неприступного обрыва, реальная жизнь потихоньку взбирается по пологому склону с другой стороны горы. В «Происхождении видов» Дарвин посвятил целую главу трудностям теории происхождения посредством модификации, и, думаю, не ошибусь, утверждая, что в этой небольшой главе он предусмотрел и объяснил все выдвинутые вплоть до сегодняшнего дня так называемые трудности. Самой большой проблемой было, по словам Дарвина, происхождение органов крайней степени совершенства и сложности, или, как их иногда неверно называют, органов нечленимой сложности. В качестве примера, предоставляющего особенно сложную загадку, Дарвин выбрал глаз. В высшей степени абсурдным, откровенно говоря, может показаться предположение, что путем естественного отбора мог образоваться глаз со всеми его неподражаемыми приспособлениями для настройки фокусного расстояния, для регулирования количества проникающего света, для поправки на сферическую и хроматическую аберрацию. Восхищенные креационисты не устают цитировать эту фразу. Без слов ясно, что последующее объяснение в их трудах опускается. Самообличительное признание Дарвина на самом деле представляет собой риторический прием. Он подпускает оппонентов поближе, чтобы не растратить ни талики сокрушительной силы надвигающегося удара. Ударом, конечно же, служит исчерпывающее объяснение Дарвином истории постепенной, поэтапной эволюции глаза. И хотя Дарвин не использует термины «нечленимая сложность» и «медленный подъем на пик невероятности», он, безусловно, согласен с их сутью. Аргументы типа «какая польза в половине глаза» или «зачем нужны полкрыла» являются частными случаями доказательства от нечленимой сложности. Функционирующую единицу объявляют нечленимо сложной, если удаление одной из ее частей полностью выводит ее из строя. Подразумевается, что глаз и крыло относятся к категории таких объектов. Но, если задуматься над этим утверждением, сразу становится очевидна его несостоятельность. Страдающий катарактой и перенесший операцию по удалению хрусталика пациент не видит без очков четкие контуры предметов, но его зрение хватает, чтобы не натолкнуться на дерево или не упасть с обрыва. Безусловно, пол крыла хуже, чем целое крыло, но лучше, чем полное отсутствие крыльев. Половина крыла может спасти жизнь во время падения с дерева определенной высоты, а 51-процентное крыло спасет жизнь при падении с чуть более высокого дерева. Какого бы размера ни было крыло, оно поможет спасти жизнь хозяина при падении с высоты, где крыло меньшего размера оказалось бы бесполезным. Мысленный эксперимент, рассматривающий падение с деревьев различной высоты, это один из способов теоретически понять, что существует плавная кривая преимущества наличия крыла от 1% до 100%. В лесах же обитает огромное количество планирующих и прыгающих животных, наглядно на практике иллюстрирующих каждый шаг вверх по этому конкретному склону горы к пику невероятности. Аналогично рассуждению о деревьях различной высоты, легко представить ситуации, в которых обладание 49% глаза окажется недостаточным, а 50% спасет жизнь животного. Плавные переходы в данном случае возникают в силу разной освещенности, разного расстояния, на котором удается разглядеть добычу или хищника. И, подобно примеру с крылом, возможные промежуточные варианты глаза не являются лишь продуктами нашего воображения. Они повсеместно встречаются в животном мире. Глаз плоского червя, по любым меркам, не дотягивает и до половины возможностей человеческого глаза. Глаз наутилуса и, возможно, его вымерших близких родственников, аммонитов, изобиловавших в морях палеозоя и мезозоя, по качеству занимает промежуточное положение между глазом плоского червя и человека. В отличие от глаза плоского червя, способного различать свет и тень, но не образы, глаз наутилуса устроен по принципу камеры обскуры и видит изображения, хотя по сравнению с нашими они туманны и расплывчаты. Строгую количественную оценку качества зрения в данном случае трудно осуществить. Но никакой здравомыслящий наблюдатель не может отрицать преимущество того, что у беспозвоночных животных есть подобные глаза, как и глаза у многих других моделей по сравнению с полным их отсутствием. Все они занимают свое место на пути, который медленно и непрерывно ведет к вершине пика невероятности. Наши глаза находятся неподалеку от вершины. Не на самой вершине, но близко от нее. В книге «Поднимаясь на пик невероятного» я посвятил глазу и крылу целую главу, показывая, насколько просто они могли возникнуть путем постепенного накопления небольших изменений в ходе медленной, а может и не такой уж медленной, эволюции. Поэтому здесь мы этот вопрос дальше обсуждать не будем. Таким образом, мы видим, что глаза и крылья не являются нечленимо сложными объектами. Однако еще более интересен полученный из этих конкретных примеров урок. Тот факт, что многие люди жестко заблуждались в отношении таких очевидных примеров, должен предостеречь нас от поспешных выводов в менее очевидных случаях, например, относящихся к области биологии клетки или биохимии, о которых трубят в настоящее время, прикрываясь политически выгодным эвфемизмом теоретики так называемого разумного замысла – креационисты. Давайте не будем забывать. Не стоит в попыхах объявлять вещи нечленимо сложными. Вполне может оказаться, что вы упустили из виду какие-то детали или не продумали их достаточно глубоко. С другой стороны, нам, ученым, также не следует слишком легко успокаиваться и останавливаться на достигнутом. Возможно, в природе действительно существует что-то, что своей реальной нечленимой сложностью исключает возможность медленного, постепенного покорения пика невероятного. Креационисты правы в том, что найдись реальный объект, нечленимую сложность которого можно убедительно продемонстрировать, он разобьет теорию Дарвина в пух и прах. Дарвин сам это сказал. Если бы возможно было показать, что существует сложный орган, который не мог образоваться путем многочисленных последовательных слабых модификаций, моя теория потерпела бы полное крушение. Но я не могу найти такого случая. Дарвину не удалось найти такого случая, так же, как и никому другому с того времени, несмотря на усердные, можно сказать, отчаянные попытки. На престижное место святого Грааля креационизма предлагалось немало кандидатов, но ни один из них не выдержал проверки. И еще. Даже если когда-нибудь найдется реальный объект нечленимой сложности, который разрушит теорию Дарвина, где гарантия, что он не разрушит также теорию так называемого разумного замысла? Строго говоря, он ее уже разрушил, потому что, как я говорил раньше и повторяю еще раз, как мало мы не знаем о Боге, бесспорно одно. Он должен был бы быть очень-очень сложным и, по всей вероятности, нечленимым.